Глава 1353. Я требую объяснений. Когда в головах практиков мира горы и моря раздался этот голос, все на время отложили свои дела. На мир опустилась тишина, вскоре в глазах практиков разгорелось яркое пламя, недоумение и страх сменились ярким блеском, отражающим их боевой дух. Так и не нарушив тишины, они с удвоенным рвением вернулись к своим делам. По приказу Парагона Грёзы Моря и Лордов Горы Морей первой линией обороны стала Первая Гора. Там устанавливались всевозможные сдерживающие заклятия и магические формации, пока вся гора не стала напоминать одну огромную защитную формацию. Что до обитателей Первого Мира, их выживание тоже стояло на карте, поэтому они, не жалея сил, готовились к грядущему сражению. Каждая гора и море представляли собой оборонительный рубеж. За восьми такими рубежами лежало ядро всего их мира. Пока мир горы и моря готовился к войне, Манхао сидел в позе лотоса в родовом особняке клана Фан. По прошествии еще двух недель он решил покинуть его гостеприимные стены. Он хотел навестить кое-кого на планете Южные Небеса, а также на Девятой Горе. Первым был Шуй Дунлю. От дедушки Мэна он узнал, что Шуй Дунлю оказался тем самым знаменитым чужаком, о котором он немало слышал. Тщательно обдумав все, что произошло за годы его жизни, у него в голове сложилась определенная картина. Манхао в который раз убедился, что Шуй Дунлю был куда загадочнее, чем могло показаться на первый взгляд. Более того, его не покидало ощущение, будто Шуй Дунлю скрывал какой-то грандиозный секрет. Секрет, очень вероятно, как-то связанный со всем миром горы и моря. «Хватило одного его слова, чтобы мой дедушка стал лордом Восьмой Горы и моря. Кто он такой?» Бабушка Мэн как-то обмолвилась, что мой дедушка Фан сейчас находится не в мире горы и моря. Может ли такое быть, что он в... Манхао поднял глаза вверх. Его взгляд прошил все восемь рубежей обороны и остановился на 32 небесах. За 4 с лишним недели на планете Южные Небеса Манхао неоднократно накрывал божественным сознанием планету Южные Небеса в надежде обнаружить Шуй Дунлю. Он не сомневался, где-то там скрывался Шуй Дунлю. К сожалению, поиски ничего не дали, ни намека на его местоположение. В конце концов, он вздохнул. За неимением других способов он доверился своему чутью и порешался с родителями и остальными. После ухода он завис снаружи планеты Южной Небеса и посмотрел вниз. «Не желаете видеть меня?» – невозмутимо спросил Манхао. В то же время на вершине высокой горы планеты Южной Небеса Шуй Дунлю смотрел на Манхао в небе. Похоже, он мог видеть Манхао, а вот тот его нет. Манхао постоял еще какое-то время, как вдруг его глаза блеснули. Он быстро моргнул левым глазом 9 раз подряд, отчего мир вокруг изменился и увеличился в размерах. Вскоре он во всех деталях видел все земли внизу. Внезапно он исчез. Удивительно, но он появился на горном пике прямо напротив Шуй Дунлю. Тот не шелохнулся, хотя в его глазах промелькнуло удивление. Вот только Манхао ничего перед собой не видел. Было в этой горе нечто очень странное, словно карма связывала ее с Шуй Дунлю. Немного постояв, Манхао расслабленно улыбнулся. Наконец, отказавшись от попыток найти Шуй Дунлю, он сложил ладони и поклонился пустому пространству. «Почтенный, раз вы не желаете встречаться, тогда я вынужден откланяться. Я никогда не забуду оказанной вами доброты. Не знаю, какой у вас план, но мир горы и моря сейчас слаб, поэтому, пожалуйста, не играйте с огнем. Можно ненароком обжечься». В его словах чувствовался холод, да и он сам излучал леднящую стужу. Парагон-марионетка в звездном небе тоже смотрел на эту горную вершину. Манхао поднял глаза и полетел к пустоте, выбросив странную гору из головы, после чего в луче яркого света он покинул планету Южные Небеса. Так и не сойдя с места, Шуй Дунлю одобрительно проводил его взглядом. Спустя мгновение он улыбнулся. «Малец, ты наконец вырос». Едва слышно проронил он, его улыбка при этом стала шире. «Как выгляжу, и клыки отрастил. Ты знаешь, что значит защищать родной дом? Превосходно, превосходно. Что до мира горы и моря, скажем так, меня заботит его судьба даже больше, чем тебя. Больше, чем кого-либо еще». За пределами планеты Южные Небеса Манхао устремился в звездное небо. На всей Девятой Горе и Море в звездном небе практики строили планеты и континенты. Эти планеты и континенты были предназначены для смертных мира и для практиков всех линий крови. Здесь находился только один лорд горы и моря Цзитянь. Парагон Грёзы Моря лично нанесла ему визит и назначила его стражем этого места. Манхао скользил взглядом по преобразившейся Девятой Горе и Морю, пока не достиг им Девятой Горы. Манхао хотел повидаться с одним человеком и положить конец связывающей их карме. Этим человеком был Цзетянь. Цзетянь вмешался во время вступления Фан Сюфэна на Дао и пытался вселиться в тело Манхао на Восьмой горе. За столько лет между ними сложилась крепкая карма. Манхао добрался до Девятой горы, после чего начал восхождение по склону. Вскоре он добрался до самой высокой ее точки. Там его встретило небесное озеро и спавшая черная черепаха. На берегу в позе лотоса сидел старик в пурпурном халате. В его чистых глазах отсутствовали любые намеки на туман. Вокруг него кружила безграничная карма. Увидев его, Манхао сразу понял, что перед ним Цзетянь, бывший подчиненный лорда Ли, могущественный эксперт одного поколения с первым патриархом клана Фан, лорд Девятой горы и моря. Цзетянь был не один. Позади него стояли юноша и девушка. Манхао никогда раньше не видел молодого человека, но мог без труда оценить его культивацию средней степени царства древности. Юноша всеми силами пытался скрыть благоговейный трепет при виде Манхао, но тот видел его насквозь. А вот в девушке Манхао узнал Цзиинь. Примечание переводчика. Цзиинь, избранная, которую Манхао после победы заключил в своей сумке во время событий в древнем монастыре Древнего Святого. Неизвестный эксперт под ее личиной проник в клан Фан во время попытки клана Цзи уничтожить своего соперника. Выглядела девушка невесело. Судя по всему, внутри у нее бушевала буря противоречивых эмоций. С неизменно спокойным выражением лица Цзетянь посмотрел на Манхао так, как смотрит на старого друга. «Ты пришел», — с непринужденной улыбкой сказал он. Манхао подошел к Цзетяню и спокойно встретил его взгляд. Посмотрев на черную черепаху в пруду, его глаза внезапно блеснули. «Так ты тоже можешь это видеть?» — с улыбкой спросил Цзетянь. «Так и знал, что правда не скрыть. Остается вопрос, смогу ли я унять твой гнев, кронпринц горы морей?» Манхао молча стоял, его глаза блестели и не без причины. Он увидел мириады крепких нитей кармы, связывающих Цзетяня и черную черепаху. Их связь во много раз превосходила связь других лордов горы морей и черных черепах. Более того, Цзетянь и черная черепаха, похоже, разделяли жизненную силу. К тому же в их симбиозе главенствующее положение занимал не Цзетянь, а черепаха. В случае гибели черепахи ее судьбу разделит и Цзетянь. Смерть же Цзетяня никак не скажется на черной черепахе. Вдобавок, после его гибели черная черепаха поглотит всю силу его культивации, что повлечет взрывной рост ее боевой мощи. Насколько Манхао мог судить, дело было в клятве Цзетяня. Он поклялся, что жизнь положит ради Девятой горы и моря. Манхао долгое время обдумывал ситуацию, после чего посмотрел Цзетяня в глаза. «Зачем ты это сделал?» Цзетянь встретил взгляд Манхао. «Не это ты должен спрашивать, кронпринц», — медленно произнес Цзетянь. Сказал он это как гордый лорд Девятой горы и моря. «Давай сразу проясним. Признаю, у меня есть зуб на клан Фан. К тому же часть секты кланов Девятой горы и моря чтят меня, но большинство испытывают лишь страх без какого бы то ни было уважения. Но став лордом горы и моря, я не стал бесчинствовать, не стал творить зверств. Быть может, под моим владычеством Девятая гора и море не обогатилась и не прославилась, но при мне не начался и упадок. Появление большого числа избранных прямое тому доказательство. Я не тронул ни одного из этих избранных, какому бы клану или секте они не принадлежали, как и не устраивал кровопролитие или резни. Не буду скрывать, клан Зе действительно вырос до своих нынешних размеров благодаря созданной мной дарующей бессмертие платформе, которая позволяла многим людям становиться лжебессмертными, использовав мое имя. В итоге своими поступками я никак не навредил Девятой горе и морю. Раз уж на то пошло, то я подарил многим надежду и шанс обрести бессмертие. Что до клана Фан, моя с ними вражда уходит корнями в старые обиды между нашими кланами. Несмотря на это, с самого начала твоего пути до момента, пока ты не вступил на Дао, я никогда не пытался тебя убить, за исключением того эпизода на Восьмой горе и море». Манхао ненадолго задумался, а потом мрачно произнес: «Складная история. Но этого недостаточно. Я требую объяснений». «Манхао, это уже слишком. Патриарх напал на тебя и твоего отца не по своей воле. Он...» «Достаточно», — оборвал девушку Цзетянь, жестом приказав ей замолчать. Посмотрев на Манхао, он, похоже, принял какое-то решение. «Я могу все объяснить, кронпринц». С этими словами он поднялся на ноги и взмахом рукава открыл перед собой разлом и без колебаний вошел в него. Манхао покосился на Цзиинь, сказанного ею было достаточно, чтобы он в общих чертах понял ситуацию. Войдя в разлом, он оказался в другом измерении, оно представляло собой небольших размеров склеп. «Кронпринц, мое объяснение здесь», — хрипло сказал Цзетянь. Манхао огляделся, увиденное не разочаровало. В склепе стояло 8 гробов, внутри них не было ничего, кроме груды кожи. Даже костей не осталось. Воздух пропитывала плотная кармическая сила, глаза Манхао заблестели. Ему хватило пары мгновений, чтобы понять назначение этого места, но не определить работающую здесь великую магию. «Вселение в тела клонов», — высказал свое предположение Манхао. «Попытка создать совершенное тело. 8 одержимых тел подобны 8 жизням, и, судя по всему, Цзы Дуньян был твоей 8 жизнью. Он хотел вселиться в меня, дабы стать 9 жизнью. Ты хочешь сказать, что тобой овладела твоя же магия? Что встреченный мной ты был на самом деле кем-то другим? Получается, после смерти Цзы Дуньяна заклятие потеряло силу, и ты вернул контроль над собой?» Говоря все это, Манхао с блеском в глазах смотрел на Цзы Тяня.